Братья и сестры, молодежь, я очень рад, что я с вами нахожусь. Знаете, ну все сакские знают, что я больше был с детьми в лагере, а это вот мне оказалась такая честь быть среди молодежи, среди вас. Распорядок дня необычный. Друзья, вот я вчера приехал, слушал, рассуждал. Серьезная тема. Серьезная тема. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего. Я слушал, особенно вечером уже было возможно немножко поразмыслить, а уже досконально встал сегодня пораньше, что подъем необычный. Я очень рано встаю. И, друзья, я все проанализировал. И такой немножко хотел бы с вами поделиться тоже по этому вопросу. Знать Бога. Ну, знать уже, я знаю, что такое знать, раскрыли этот смысл, что такое знать. Я только один пример привезду из жизни, ну, моей профессии. Я когда с армией устроился в ЖЭК работать, газосварщиком, и моя работа была, у меня был напарник, слесарь. И мы ездили в водопроводы, в квартирах меняли, там в подвалах, где только проходят водопроводы. А трубы водопроводные, они измеряются не в сантиметрах, а в дюймах. Один дюйм, так, 25 сантиметров, миллиметров, прошу прощения. И вот мне дали одного слесаря, он тоже пришел, устроился первый раз, дали им чертового разряда слесаря, и говорит, ты будешь с ним работать. А мы как раз работали на пятом этаже. Я говорю, ты знаешь размер труб? Конечно, все знаю. И там не хватало кусок полдюймовой трубы. Я говорю, принеси там полдюймовой трубы. Он пошел в подвал, на первый этаж туда. Приносит мне двухдюймовую трубу. Я говорю, тебе пришел полдюймовую, а ты что-то мне принес? А, да, сейчас я принесу. Спустился с пятого же вниз, вверх. А я его жду, но... Поднимается, приносит три четверти. А что ты мне принес? Я ж полдюйма прошу тебя. Ну, ты хочешь, знаешь. Да я знаю просто, я немножко так перепутал, все переживаю. Ну, друзья, я понял, что человек, он не знает, как должно знать. Да? И бывает, дети говорят, мы папа, мама, мы все знаем. На море отправляешь детей, предупреждаешь. Так, так. Папа, мы знаем, все знаем. А когда дело касается далеки от знания. Друзья, то, что Давид сказал Соломону, это совсем, думаю, не те знания, которые, вот, бывает, мы знаем. Друзья, я хотел бы обратить внимание, кто эти слова сказал. Давид сказал тот, который Господь ему сказал, нашел я мужа по сердцу моему. Вчера брат очень красиво об этом говорил, раскрыл эту смысл. Кто был внимательный, это было понятно. Как Бог искал и нашел. Нашел человека по сердцу своему. Вот кто был Давид. Друзья, я обращаю внимание, что этот человек был очень уникален. Мы знаем, он был и царем, да? Полководцем был. Он псалмы писал. Он стихи сочинял. Друзья, мне это место очень нравится, я его тоже приведу. Псалом 33, 12 стих написано. «Дети, придите ко мне, страху Божьему научу вас». Он не сказал, дети, соберитесь, я вам соберу, скажу, как надо царствовать, как правильно управлять, как правильно войну вести. В музыке я вас научу немножко, знания дам. Да? Мы нигде это не находим. Нигде Священного Писания. Мы находим, Давид сказал, дети, придите страху Божьему, научу вас. Почему так происходило? Почему Давид об этом сказал? Да потому что он знал Бога. Знал Бога. Друзья, страх, знаете, Божий, он от человеческого страха очень отличается. Очень и очень. Я сейчас вспомнил пример. У нас был такой Вася Шуст. Ну, некоторые знают, ветером он еще хорошо знает. Вот когда он рассказывал, я служил в армии, вот он рассказывает. И говорит, Он там был ефрейтором или сержантом, ну, в общем, чуть выше солдата. Он, может быть, у него было в подчинении там отделение или взвод, даже не знаю. И только когда мне давали, ну, там, немножко командовать, он командовал. Так он говорит, у меня вся рота были баптисты. Как это так? Да вот так, подходил, какого ты Бога веришь, какое ты вероисповедание. Там он говорит, или православный, какой ты православный, ты это знаешь? Не знаешь, какой ты православный, будешь баптистом. И наводил страх. И они говорили, все, я баптист, все. Это, друзья, человеческий страх. Человеческий страх. Друзья, здесь страх, который Давид говорил своим детям, дети, приди, научу страху Божьему. И брат уже говорил об этом, что, я только, друзья, напомню это место, это притчи. Притчи Соломона, 2 глава, 5 стих. Уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Прежде чем найти познание о Боге, необходим должен быть у каждого из нас страх Господень. Это страх Господень, это что-то очень высокое, друзья. И тот человек, который понимает этот страх, он будет понимать, что и Господь ему дает знание о Боге. Друзья, когда мы читаем Слово Божие, мне тоже это место нравится. Вот я хотел, то есть, сначала сказать, что познание о Боге, оно как-то делится на поэтапно. Знание о Боге. Я так сравнил, это примерно как человек, дитё идёт в школу, да, первый класс. Ему дали букварь, он учит. Дать ему что-то, геометрию, алгебру или так дальше, что-нибудь, он не поймёт. Он этого не достиг. Так и знание о Боге, оно имеет тоже так поэтапное. Первый этап, друзья, я считаю, когда мы читаем Иоанна Богослова, я прочту место, которое записано. Первая глава. Девятый стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Был свет истинный. Кто это? Это Иисус Христос. Иисус Христос, Он просвещает каждого человека, приходящего в мир. То есть Иисус Христос дает о себе знать каждому человеку, чтобы человек мог познать Его. Братья и сестры, я очень говорил, что вот такая моя работа, я очень много разговаривал с людьми. И мне очень интересный момент, когда они встречаются с Богом. Я могу много привести примеров, но один из примеров, мне так нравится, я всем могу так говорить об этом, что человек один, имеющий такой вес в народе, я стал с ним беседовать, я говорю, ты с Богом встречался? Он встречался. И он мне рассказал, как он встретился с Богом, как Бог ему явился. А потом говорит, ну а дальше? Дальше что ты делал? Он говорит, ну моя греховная жизнь все это перечеркнула. То есть первый этап познания Бога, оно есть. Есть у каждого человека. Я, друзья, скажу, этот этап первый, знание Бога, Господь сам к человеку идет навстречу. Сам идет навстречу. Был свет истины, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Господь дает о себе знать. И эти ситуации, друзья, в основном, когда Бог является, это тогда вот я с людьми разговариваю, когда у них трудности. Не в благополучии. Благополучие нам говорится, пользуйся благами, да, написано Слово Божие. А в одни несчастья размышляй. То и другое содела Господь, чтобы человек ничего не мог сказать против него. То есть он пользуется благами, Бог ему дает. О чем ему размышлять? Ему всегда хорошо. А когда в несчастье посягает, человек начинает размышлять. Бог ему является, показывает, что я есть. что ты человек грешен, что нуждаешься во мне, без тебя, без меня ты дальше пройти не можешь этот жизненный путь, тебе трудности будут, ты ни на кого не сможешь опереться, твое богатство, твоя слава, твое, что там еще у тебя есть, оно ничто будет передо мною. И человек тогда делает выбор. Он делает выбор, как мне дальше поступать. И с каждым человеком, когда разговариваешь, он говорит, ну, передо мной был выбор. Был выбор. Друзья, и очень мало, когда люди идут дальше за Господом. Очень мало. Они начинают коснеть в своих грехах, в своих беззакониях. И потом уже сейчас говоришь этому человеку о Боге. Он так по поверхности говорит. Да, но тот момент, который Бог ему явился, он помнит до сих пор момента. Друзья, но я считаю, это был самый первый этап. Это библейский пример, друзья, я хотел бы привести за Самуила. Когда он встретился с Господом, когда он узнал, что это Господь, это тогда, когда он находился в храме. Когда Господь с ним заговорил, он не понимал голос Божий. Он пошел к Илии священнику и говорил, ты звал меня? Священник Илии говорит, нет, тебя не звал, иди ложись спать. И мы видим, три раза такой голос был. И потом священник понял, что Господь к нему обращается. И когда еще раз повторил этот голос, то этот уже Самуил был научен, что действительно Господь заговорил с ним. И этот человек, мы знаем, Самуил прекрасный муж Божий, сколько он сделал добро для народа израильского. И эти этапы, они больше и больше, и с этими этапами знания Бога можно каждого просмотреть. Но я, друзья, хотел на последний посмотреть этап знания Бога. Давайте мы уже, друзья, слышали за Иова. Еще к нему раз обратимся. Что Бог о нем сказал сатане? Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, человек богобоязненный, удаляющий от зла, справедливый и так дальше? Знание было у Иова о Боге? Друзья, было ли не было? Было знание о Боге. Было. Человек, который не знает Бога, он не будет себя так вести. Друзья, мы во вторник, у нас разбор Слова Божьего как раз был. И там этот вопрос поднимали. Там слова Агура. Что он говорил? Он себя такими словами называл. Давайте, интересно, это место. Оно... Притча Соломона. Я только, друзья, несколько стихов прочту. Смотрите, как Агур говорит, слова Агура. Ну вот я второй стих читаю. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею». Для человека, который не повстречался с Господом, может такого сказать? Никогда. Нет, когда он такого не скажет? Человек, который не посвящался с Богом, он говорит, не это ли мой величественный Вавилон, который я построил? Поэтому так он сказал, человек, который не посвящался с Богом. А тот, кто есть, у которого уже познание о Боге, он так никогда не скажет. Он просто себя умоляет пред Богом. Я ничто. Как сказал апостол Павел, да? И мне, как некому извергу Бог явился. Христос Христос, да? Вот так человек себя унижает, когда повстречался с Богом, когда имеет знание о Боге. И вот, друзья, вернемся опять к Иову. Иова было знание о Боге. Этап, который он прошел, я думаю, Самуила, он был в нем. Но проходит время. Бог посылает в жизнь его испытания. Друзья, и что он говорит? Давайте мы прочтем. Мне это место очень нравится. Я очень часто его читаю для себя. Книга Иова, 42 глава. Для смысла, друзья, я прочту с первых стихов. И отвечал Иев Господу, сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Знаю, что ты все можешь». Кто сей помрачающее провидение ничего не разумеет? Так я говорил о том, что не разумел, о делах чудных, для меня которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Друзья, вот такое выражение он к Богу обращался. Он говорил, что выслушай, взывал я, ты отвечай мне. До какого момента, друзья? До какого момента он так говорил? После того он сказал: я слышал о тебе ухом, теперь же мои глаза видят тебя. Я прочту, друзья, до какого момента. Это тоже мне место нравится, когда мы читаем Иова 16 глава. 12 стих. Я был спокоен. То есть тот момент, когда Иов был богатый той страны Востока, мы видим, сколько у него было богатства. Это был благословенный муж Божий. И он, я был спокоен. Но он потряс меня, взял меня за шею, избил меня, поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его. Он рассекает внутренности мои и не щадит. Пролил на земле желчь мою. И когда, друзья, с ним все это произошло, у него появилось другое знание о Боге. Другое знание о Боге. И это знание я же вам прочел. Он говорит: теперь я полагаю просто персты на уста свои. Что мне еще говорить? Что еще мы говорим? Друзья, это уже более глубокое знание о Боге. Не то, что было у него первоначально. Не те знания, которые были у Самуила. Теперь он всем по-другому говорил. Что мне еще говорит? И когда еще Бог ему сказал: ты припаяшь себя, я буду тебя спрашивать, отвечай мне. Тогда он вообще затрясся перед Богом. Знания умножились. Друзья, я к чему это? Вот так я рассуждал на этом. Мне очень тоже вчера вечернее брат Артура понравилось. Он говорил, что ветхий человек ветшает, да? А внутренний изо дня в день обновляется. Изо дня в день. Друзья, я хотел бы сказать, чтобы и наше знание о Боге изо дня в день, оно обновлялось. Кто еще не родился свыше, кто не познал Бога, дал бы Бог, чтобы вы получили это рождение свыше. А тот, кто познал Бога, это знание, чтобы оно могло у вас умножаться. То есть это степень такая, увеличение, вот, глубина познания Бога. И мне очень нравится Иов. Сначала он так понял о Боге, и Бог о нем характеристику хорошую давал. А когда Господь допустил это, допустил, чтобы дьявол над ним насмеялся, мы видим, как это все произошло. И у него знание уже появилось другое. Друзья, чтобы и у нас знание тоже о Боге могло немножко умножаться, увеличиться, расширяться. Как уже брат вчера сказал, да? Внутренний человек изо дня в день, он обновляется. Чтобы знание о Боге у нас было каждый день, обновлялось более и более. Да будет нашему Господу все вечная слава. Аминь.